Глава 24. Обратно до Маргрейва было 400 миль. Я очень торопился. Мне нужно было встретиться с Финлеем и изложить ему новую версию. Я воткнул свой старый кадиллак рядом с новеньким кадиллаком Тила. Зашел в участок и кивнул дежурному. Тот кивнул в ответ. «Финли здесь?» — спросил я. «Он в кабинете, у него мэр». Пробежав через дежурное помещение, я заскочил в кабинет, отделанный красным деревом. Там были Финли и Тил. У Финли имелись для меня плохие новости. Я определил это по его поникшим плечам. Тил удивленно посмотрел на меня. «Вы вернулись в армию, мистер Ричард?» Я не сразу понял, что он имел в виду. Тил говорил про мой камуфляжный наряд. Я смерил его взглядом. Сам он был в блестящем сером костюме с шитьем. Галстук-шнурок с серебряной заколкой. «Не тебе учить меня, во что одеваться, осел!» Тил изумленно посмотрел на себя, смахнул несуществующую соринку, злобно сверкнул глазами на меня. «За такие выражения я могу вас арестовать!» — заявил он. «А я могу оторвать тебе голову!» — огрызнулся я. «И засунуть ее в твою волосатую задницу!» Мы бесконечно долго сверлили друг друга взглядами. Тил стиснул свою тяжелую палку, словно собираясь ударить меня. Я видел, как напряглись его пальцы, как он украдкой посмотрел на мою голову. Но, в конце концов, Тил просто вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь. Приоткрыв ее, я выглянул. Тил снял трубку телефона в дежурном помещении. Он собирался позвонить клинеру, пожаловаться на меня и спросить, что делать дальше. Закрыв дверь, я повернулся к Финли. «Что случилось?» «Серьезные неприятности», — сказал он. «Но сначала скажи, ты заглянул в грузовик?» «Сейчас мы к этому подойдем. Что у тебя?» «Ты хочешь услышать сначала маленькую неприятность или большую?» «Сначала маленькую», — сказал я. «Пикар задержал Роска еще на день. Положение безвыходное». «Черт», — выругался я. «Мне хотелось с ней увидеться. Как она к этому отнеслась?» «Если верить Пикару, с радостью». «Черт!» — снова выругался я. «Что за крупная неприятность?» «Кто-то нас опередил», — прошептал Финли. «Опередил?» — повторил я. «Что ты хочешь сказать?» «Помнишь список твоего брата? Инициалы и приписку относительно гаража Шармана Столлера. Во-первых, сегодня утром пришел телекс от полиции Атланты. Ночью сгорел дом Столлера. Тот самый, на поле для гольфа, куда ходили вы с Роском. Сгорел дотла вместе с гаражом. Поджег. Кто-то облил все вокруг бензином». «Господи!» — ахнул я. «А что с Джуди?» «По словам соседей, она дала дёру во вторник вечером, сразу после вашего визита, и с тех пор не возвращалась. Дом был пуст». Я кивнул. «Джуди — женщина умная. Но из этого вовсе не следует, что нас опередили. Мы уже побывали в гараже. Если кто-то и пытался замести следы, он опоздал. Заметать уже было нечего, так?» «Ну, а инициалы?» — продолжил Финли. «Университеты? Сегодня утром я установил того человека из Принстона. УБ. Уолтер Бартоломью. Профессор. Его убили сегодня ночью, рядом со своим домом». «Черт!» — бросил я. «Как?» «Пырнули ножом. Полиция Нью-Джерси полагает это дело рук уличных грабителей, но мы-то знаем, что это не так». «А хороших новостей больше нет?» — спросил я. Финли покачал головой. «Дальше только хуже. Этот Бартоломью что-то знал, но с ним расправились до того, как он успел переговорить с нами. Нас опередили, Ричард». «Он что-то знал?» — спросил я. «Что именно?» «Понятия не имею. Когда я набрал тот номер, мне ответил какой-то аспирант, помогавший Бартоломью. По его словам, Бартоломью был на подъеме, вчера вечером задержался допоздна на работе. В последнее время этот помощник доставал ему самые разные материалы из архивов. Бартоломью над ними работал. Перед уходом он собрал вещи, послал по электронной почте сообщение на компьютер твоего брата. Я отправился домой. Убийца его подкараулил, и все». Что говорится в сообщении, отправленном Джо? «В нем предлагается сегодня утром ждать звонка», — сказал Финли. «Как сказал аспирант, похоже, что Бартоломью наткнулся на что-то важное». «Черт!» — в который раз выругался я. «А что насчет нью-йоркских инициалов? КК?» «Пока не знаю», — ответил Финли. «Полагаю, это еще один профессор. Боюсь, как бы с ним тоже не расправились». «Хорошо», — сказал я. «Я лечу в Нью-Йорк, чтобы его найти».